Глава четвертая. Первой приехала Мэри Джо Перрин вместе со своим сыном, подростком Робертом. Последним прибыл развощекий отец Дайер. Это был молодой человек маленького роста и очень хрупкого телосложения, робко глядевший на присутствующих сквозь очки в стальной оправе. Еще в дверях он извинился за опоздание, никак не мог подобрать подходящий галстук. Крис, опешив, посмотрела на него, а потом рассмеялась. Депрессия, длившаяся целый день, понемногу отступала. Вино сделало свое дело. Уже без четверти 10 гости разделились на небольшие группы и вели оживленную беседу. Крис положила себе на тарелку дымящееся рагу и пошла искать Мэри Джо Перрин. Она сидела на диване рядом с деканом иезуитов, отцом Вагнером. Крис при знакомстве коротко переговорила с ним и уже успела составить о нем свое мнение. Отец Вагнер был лысый, весь осыпанный веснушками, очень добродушный и внимательный человек. Крис подошла к ним и уселась по-турецки на полу перед столиком с кофе. Пророчица о чем-то весело щебетала. — Продолжайте, Мэри Джо, — улыбнулся декан и насадил на вилку кусок рагу. «Да — Да-да, продолжайте, Мэри Джо, — поддержала его Крис. — Ого, превосходное рагу! — похвалил декан. — Не очень горячие. Нет, в самый раз. Мэри Джо сейчас рассказывала, что когда-то жил на свете иезуит, который одновременно был и медиумом. — А он мне не верит, — засмеялась пророчица. — Это не совсем так, — поправил ее декан. — Я сказал, что в это трудно поверить. — Он, наверное, был медиумом постольку поскольку, — засомневалась Крис. — Да, конечно, — согласилась Мэри Джо, — но ему удалось освоить даже левитацию. — Я занимаюсь этим каждое утро, — спокойно заметил иезуит. — А он проводил сеансы спиритизма? — спросила Крис у Мэри Джо. — Разумеется, — ответила та, — он был очень известен в 19-м столетии. Его, пожалуй, единственного из всех медиумов не считали мошенником. — А я утверждаю, что он не был иезуитом, — опять вмешался декан. — О, Господи, да был же, я вам говорю! Мэри Джо засмеялась. Когда ему стукнуло 22, он присоединился к иезуитам и поклялся больше никогда не заниматься спиритизмом. Но его вскоре выгнали из Франции после одного спиритического сеанса, который он проводил прямо в королевском дворце. Вы представляете себе, что он сделал? В середине сеанса он предсказал императрице, что сейчас ее коснется рука ребенка, дух которого вот-вот материализуется и станет осязаемым. Вдруг кто-то включил свет, и все увидели, что иезуит положил свою голую ногу на руку августейшей особы. Иезуит улыбнулся и поставил тарелку на столик. «Ну, все». Больше не ждите от меня снисхождения, когда я буду отпускать вам грехи. Но вы же должны согласиться, что в каждом стаде должна быть одна паршивая овца. Наши паршивые овцы вымерли вместе с папами из семейства Медичи. А со мной один раз вот что произошло, — начала Крис, но декан перебил ее. Что, уже начинается исповедь? Крис улыбнулась и заметила, ну уж нет, я не католичка. Иезуиты тоже не католики, усмехнулась Мэри Джо. Это сплетни монахов-доминиканцев, возразил декан и обратился к Крис. Извините, так о чем вы начали говорить? Мне кажется, я видела, как один человек возносился вверх, в горах Бутана. Она рассказала об этом случае. «Как вы считаете, это возможно?» — спросила она, завершая рассказ. «Я вполне серьезно». «А кто его знает?» — декан пожал плечами. «И вообще, что такое гравитация? Или, если уж на то пошло, что такое материя? «Хотите знать мое мнение?» — вмешалась Мэри Джо. Декан ответил ей: «Нет, Мэри Джо, я принял обет нищеты». «И я тоже», — пробормотала Крис. «Что такое?» — заинтересовался декан, наклоняясь к ней. «Ничего особенного. Я о чем-то хотела спросить вас. Да, вы знаете маленький коттедж, который стоит за церковью?» Крис махнул рукой в неопределенном направлении. «Святая Троица?» «Да, говорят, там проводится черная месса», — зловеще прошептала миссис Перрин. «Черная что?» «Черная месса». «А что это такое?» «Мэри Джо пошутила», — ответил декан. «Я знаю», — продолжала Крис, — «но я не разбираюсь в этих вещах. В общем, это пародия на католическую святую мессу», — объяснил декан. «Она связана с черной магией и колдовством, поклонение дьяволу». «В самом деле, неужели такое возможно?» «Я не могу сказать точно, хотя как-то слышал, что статистика утверждает, будто в Париже ежегодно черная месса проходит не меньше 50 000 раз». «Как? В наше время?» — удивилась Крис. «Это только то, что я слышал». «Да. А источник информации, наверное, секретная служба иезуитов», — поддразнила его миссис Перрин. «Совсем нет», — возразил декан. «Я слышу внутренние голоса». «Вы знаете, у себя дома в Лос-Анджелесе», — подхватил Крис, — «я часто слышала жуткие рассказы о культах ведьм и колдунов, но мне как-то не верилось, что это правда». «Я уже сказал, что не могу ответить вам наверняка», — начал декан. «Но я знаю человека, который в этом разбирается. Это отец Джо Дайер». «Где Джо?» Декан оглядел комнату. «А, да вот же он!» — воскликнул декан и указал на священника. Тот стоял около буфета спиной к ним и уже второй раз накладывал себе в тарелку добавку. «Эй, Джо!» Молодой священник обернулся. Лицо его решительно ничего не выражало. «Вы звали меня, святой отец?» И иезуит поманил его пальцем. «Ладно, подождите минуточку», — пробурчал Дайер, продолжая наступление на рагу и салат. «Это наш единственный гномик среди всех служителей церкви», — с нежностью в голосе сказал декан. «У них в Святой Троице на прошлой неделе произошли осквернения. Джо говорит, что это, похоже, дело рук поклонников дьявола. Мне кажется, что он кое-что знает об этом». «А что случилось в церкви?» — заинтересовалась Мэри Джо Перрин. «Это так омерзительно». Декана передернула. «Расскажите, мы все равно уже не едим». «Нет, шувольте», — запротестовал он. «Расскажите? А вы разве не можете прочитать мои мысли, Мэри Джо?» — съехидничал декан. «Я могла бы», — засмеялась она, — «но считаю себя недостойной вторгаться в эту святая святых». «Это противно», — предупредил декан. Он рассказал об осквернениях. В первом случае старый Ризничий нашел в церкви кучу человеческих испражнений на алтаре прямо перед молельней. «Да, это мерзко», — сморщилась миссис Перрин. «А второе еще хуже того», — заметил декан. Избегая фривольных мест и заменяя грубые слова на более приличные выражения, он рассказал, что к статуе Христа, стоящей недалеко от алтаря, кто-то прилепил огромный фаллос, вылепленный из глины. «Ну что, вам еще не противно?» — закончил он. Крис заметила, что Мэри Джо действительно стала не по себе, потому что она сказала: «Да, пожалуй, хватит. Я уж и не рада, что попросила вас рассказать об этом. Давайте переменим тему». «Нет, я зачарована», — возразила Крис. «Еще бы. Я ведь очаровательный человек». Эти слова произнес отец Дайер. Он застыл перед ней, держа в руках тарелку. «Погодите минуточку. Мне надо кое о чем переговорить с астронавтом». «О чем же?» — спросил декан. С серьезным видом отец Дайер сказал: «Что вы думаете о первом миссионере на Луне?» Все рассмеялись. «Вы им как раз подойдете по размерам», — захихикала миссис Перрин. «Они вас без труда засунут в носовое отделение». «Нет, я не про себя», — поправил ее отец Дайер. Потом повернулся к декану и объяснил. «Я хотел договориться насчет Эмори». «Это наш приверженец пресвитерианства», — пояснил Дайер женщинам. «На Луне ведь никого нет, а это как раз то, что ему нужно. Понимаете, он очень любит тишину и спокойствие». «А каких грешников он будет там обращать?» — спросила миссис Перрин. «Конечно же, астронавтов. Это ему подходит? Один или два человека, никаких толп. Парочка грешников и довольно». Он с серьезным видом посмотрел на астронавта. «Извините», — сказал Дайер и устремился к нему. «Мне он нравится», — улыбнулась миссис Перрин. «И мне тоже», — согласилась Крис. Затем повернулась к декану. «Что же все-таки у вас в том коттедже?» — напомнила она о прерванном разговоре. «Или это страшная тайна? Что там за священник такой смуглый? Вы понимаете, о ком я говорю?» «Отец Карас», — тихо сказал декан. На лице его появился оттенок грусти. «Чем он занимается?» «Он наш советник». Декан поставил рюмку на стол и повертел ее за ножку. «Прошлой ночью у него произошло большое несчастье, бедняга». «Что такое?» — с участием спросила Крис. «У него умерла мать». «Крис...» Почувствовала, как ее охватывает жалость. «Я не знала», — прошептала она. «Он очень сильно переживает», — продолжал иезуит. «Она жила совсем одна и, наверное, пролежала мертвая несколько дней, прежде чем ее нашли». «Как это ужасно!» — пробормотала миссис Перрин. «Кто же нашел ее?» — печально спросила Крис. «Управляющий». Они, наверное, и до сих пор бы об этом не знали, если б просто ее соседи пожаловались, что у нее днем и ночью играет радио. — Как это грустно! — тихо промолвила Крис. — Извините меня, мадам. Перед ней стоял Карл. Он держал поднос с рюмками и стаканами. — Поставь сюда, Карл, пожалуйста. Крис сама любила разносить вино гостям. Ей казалось, что это прибавляет вечеру особую интимность и очарование. «Ну, ладно, начнем с вас». Она предложила вино декану и миссис Перрин, потом обошла всю комнату, угощая гостей. Дайер и астронавт, не обращая ни на кого внимания, продолжали свою беседу. «На самом деле я не священник», — услышала Крис голос Дайера. Он положил руку на плечо астронавту, который смеялся и все никак не мог успокоиться. «Я скорее передовой раввин». Через некоторое время Крис услышала, как Дайер спросил у астронавта, что такое космос. Астронавт пожал плечами и ничего не ответил. Дайер нахмурился и недовольно произнес, «А ведь вы и должны знать». Крис стоял рядом с Эллен Клиари. Они вспоминали поездку в Москву. Вдруг Крис услышала знакомый резкий и злобный голос, доносившийся с кухни. «О, Боже, это Берг!» Он уже кого-то ругал. Крис извинилась и быстро направилась в кухню. Деннингс отчаянно орал на Карла, а Шарон безуспешно пыталась успокоить его. «Берг!» — закричала Крис. «Прекрати сейчас же!» Деннингс не обратил на нее никакого внимания и продолжал орать. От злости на губах у него выступила пена. Карл с безучастным выражением лица стоял около раковины и, сложив руки, смотрел прямо в лицо Деннингсу. «Карл!» — воскликнула Крис. «Может быть, ты уйдешь отсюда? Убирайся! Ты что, не видишь, в каком он состоянии?» Но Карл так и не сдвинулся с места, пока Крис буквально не вытолкнула его за дверь. «Нацистская свинья!» — орал ему вслед Деннингс, потом добродушно посмотрел на Крис и потер руки в предвкушении вкусного. «А что у нас на десерт?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «На десерт?» — Крис в ужасе схватилась за голову. «Но я же голоден!» — пожаловался Берг. Крис повернулась к Шарон. — Накорми его. Мне надо укладывать Тригану. И, пожалуйста, Берк, ради всего святого, веди себя прилично. Там священники. Она указала на гостиную. Берк в изумлении поднял брови, и в его глазах блеснул неподдельный интерес. — И ты тоже заметила? — искренне изумился он. Крис вышла из кухни и спустилась вниз к Ригане. Дочь весь вечер играла одна, сейчас она занималась планшеткой. Ригана была сосредоточена и, казалось, ничего не замечала вокруг. Ну, ладно, по крайней мере, она не настроена агрессивно. В надежде как-то развлечь Ригану, Крис повела ее в гостиную и представила своим гостям. «Какое прелестное дитя!» — восхитилась жена сенатора. Ригана вела себя подозрительно хорошо, кроме, пожалуй, одного момента, когда при знакомстве с миссис Перрин она замолчала и не ответила на рукопожатие. Но пророчица отшутилась, знает, что я мошенница, и весело подмигнула хозяйке дома. Немного позже она сама с любопытством взяла руку Риганы и слегка сжала ее, будто хотела нащупать пульс. Ригана отдернула руку, и глаза ее злобно заблестели. «Ой-ой-ой, наверное, она очень устала», — сказала миссис Перрин, с беспокойством продолжая следить за Риганой. «Она немного больна», — извинилась Крис и посмотрела на Ригану. «Правда, крошка?» Ригана ничего не ответила. Она смотрела в одну точку и не шевелилась. Крис повела Ригану в спальню и уложила в кровать. — Ты хочешь спать? — Не знаю. Сонным голосом ответила Ригана, повернулась на бок и уставилась в стену невидящим взглядом. — Хочешь, я тебе немного почитаю? Дочь отрицательно покачала головой. — Ну, хорошо, хорошо. Постарайся заснуть. Крис наклонилась, поцеловала ее. Потом подошла к двери и выключила свет. «Спокойной ночи, кроха!» Она уже выходила из комнаты, когда услышала тихий голос Риганы. «Мама, что со мной?» На секунду Крис растерялась, но быстро справилась с собой и ответила. «Я же тебе говорила, крошка, это нервы. Ты еще 2 недели будешь принимать таблетки, и все пройдет. Ну, а теперь... постарайся заснуть, ладно? Молчание. Крис ждала ответа. Ладно? Переспросила она. Ладно. Шепотом ответила Ригана. Крис почувствовала, как по ее коже побежали мурашки. Она потерла руку. О, Боже! В этой комнате становится холодно. Откуда здесь может сквозить? Она подошла к окну и проверила, не дует ли из щелей, но все было в порядке. — Тебе не холодно, малышка? — Молчание. Крис подошла к кровати. — Ригана, ты спишь? Глаза закрыты, дыхание глубокое и ровное. Крис на цыпочках вышла из комнаты. Из зала доносились музыка и пение. Спускаясь вниз, Крис не без удовольствия заметила, что отец Дайер играет на фортепиано и поет, а гости ему охотно подпевают. Когда Крис входила в гостиную, они как раз заканчивали песню «До нашей следующей встречи». Крис решила присоединиться к поющим, но на полпути ее остановили сенатор с супругой, они собирались уходить, вид у них был весьма раздраженный. — Вы так быстро меня покидаете? — спросил Крис. — О, извините нас, дорогая, вечер был просто великолепный, — приступил к извинениям сенатор. Но у бедняжки Марты начались головные боли. — Мне так неловко, но я на самом деле ужасно себя чувствую, — простонала жена сенатора. — Крис, ведь вы извините нас, правда, нам так понравилась ваша вечеринка. Мне не хочется вас отпускать, — огорчилась Крис и проводила их до двери, пожелав им спокойной ночи. Проходя в комнату, она столкнулась с Шарон, которая как раз выходила из кабинета. — Где Берк? — забеспокоилась Крис. — Здесь, — успокоила ее Шарон и кивком указала на кабинет. — Отсыпается. — Что тебе сказал сенатор? Что-нибудь эдкое? Я представляю. — Что ты имеешь в виду? — не поняла Крис. — Они просто ушли. — Я догадываюсь. — Шарон, объясни немедленно, в чем дело? — Да все из-за Берка, — вздохнула Шарон. Убедившись, что никто их не подслушивает, она рассказала о встрече сенатора с режиссером. Деннингс, проходя мимо сенатора, заметил, что, дескать, в его джине бултыхается какой-то вонючий волос, упавший, по всей вероятности, из чего-то. Затем он повернулся к сенатору и тоном обвинителя продолжал. «Никогда в жизни не видел такого волоса, а вы видели?» Крис засмеялась. Шарон продолжала описывать, как сенатор растерялся и не знал, что ответить. А в это время Деннингс впал в донкихотство и выразил свою безграничную благодарность за само существование политиков, ибо без них, как он выразился, мы бы вообще не знали и не подозревали, кто такие государственные деятели. Когда оскорбленный сенатор удалился, Деннингс повернулся к Шарон и заявил с гордостью: «По-моему, я довольно деликатно с ним объяснился, правда?» Крис опять расхохоталась. «Ну ладно, пусть спит. Но ты все-таки останься с ним, а то вдруг он проснется. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась Шарон и направилась в кабинет. Дайер, улыбнувшись, Крис прервал игру на рояле. «Ну, молодая леди, чем мы вас сегодня порадуем? Для вас можно придумать что-то поинтереснее». Крис улыбнулась в ответ. «Я бы предпочла узнать побольше о черной мессе», — сказала она. «Отец Вагнер проговорился, что вы большой знаток в этой области». Гости, стоявшие у рояля, притихли и с интересом посмотрели на Дайера. «Да нет же!» — запротестовал Дайер, наигрывая какую-то несложную мелодию. «А почему вы вспомнили о черной мессе?» «Мы разговаривали о том, что случилось в Святой Троице, и...» «Об осквернениях», — опередил Крис священник. «Послушайте, о чем вы здесь говорите?» — вмешался в разговор астронавт. «Введите-ка меня в курс дела». «И меня тоже», — добавила Элен Клиари, — «а то я запуталась». «В церкви, которая находится на этой улице, были обнаружены следы осквернений», — объяснил Дайер. «А именно?» — заинтересовался астронавт. «Не стоит уточнять», — посоветовал отец Дайер. «Скажем просто, что там произошли омерзительные события, ладно?» «Отец Вагнер нам говорил, будто вы считаете, что это черное месса», — подсказала Крис. «Мне бы хотелось побольше узнать об этом». «Да я почти ничего не знаю», — запротестовал священник. «Обо всем, что я знаю, мне рассказал другой Джеб». «Кто такой Джеб?» — спросила Крис. «Сокращенный иезуит, отец Каррас, большой специалист в этой области». Крис сразу насторожилась. «Это тот смуглый священник из Святой Троицы. Вы его знаете?» — удивился Дайер. «Нет, но я слышала это имя. Мне помнится, он даже написал статью. Хотя, конечно, Каррас интересовался всем этим с точки зрения психиатрии». «Что вы хотите сказать?» — не поняла Крис. «А то, что вы хотите сказать своим? Что вы хотите сказать?» «Вы хотите сказать, что он психиатр?» «Конечно. То есть я считал, что вы сами это знаете. Послушайте, может, мне кто-нибудь в конце концов объяснит, о чем здесь разговор?» — нетерпеливо перебил астронавт. «Что происходит во время черной мессы?» «Давайте назовем это извращением». Дайер пожал плечами. «Надругательство. Богохульство. Сатанинская пародия на святую мессу. Здесь вместо Бога поклоняются дьяволу и иногда приносят ему человеческие жертвы». Элен Клиари покачала головой и отошла в сторону. «Для меня это слишком страшно». Она попыталась улыбнуться. «А вы откуда это знаете?» — пытала Крис молодого иезуита. «Если черное месса существует на самом деле, кто же будет о ней рассказывать другим?» «Мне кажется, — ответил Дайер, — подробности узнают от разоблаченных сатанистов, они сами признаются во всем». «Перестань! — перебил его декан. — Эти признания ничего не стоят, Джо. Их же пытают». «Нет, только слабых, — возразил Дайер. Гости нервно рассмеялись. Декан взглянул на часы. «Ну, мне пора», — обратился он к Крис. «В 6 часов у меня месса в часовне Дальгран. А вот у меня музыкальное месса». Дайер улыбнулся. Затем уставился в пространство за спиной Крис и тихо добавил. «Мне кажется, у нас гостья, миссис Макнелл». Крис оглянулась и в ужасе замерла. Регана, стоя в одной ночной рубашке, обильно мочилась на ковер. Она уставилась пустым взглядом на астронавта и произнесла безжизненным голосом. — Там, наверху, ты умрешь. — О, Господи! — в страхе воскликнула Крис и бросилась к дочери. — О, Боже! О, моя крошка! Пошли, пошли скорее со мной! Она схватила Регану за руку и увела ее, на ходу бросая робкие извинения мертвенно-бледному астронавту. «Ой, извините ее, она больна, она, наверное, и сейчас спит на ходу, она не понимает того, что говорит». «Да нам, пожалуй, пора идти», — обратился к кому-то Дайер. «Нет-нет, оставайтесь», — запротестовала Крис, оглянувшись на гостей. «Пожалуйста, оставайтесь, все в порядке, я через минуту вернусь». Около кухни Крис остановилась и попросила Уилли смыть пятно на ковре. Потом она проводила Регану в ванную, подмыла девочку и сменила ей ночную рубашку. — Кроха, зачем ты сказала это? Крис пыталась добиться ответа у Реганы, но та ничего не понимала и бормотала какую-то несуразицу. Глаза ее были затуманены и, казалось, ничего не видели. Крис уложила девочку в кровать, и Регана тут же заснула. Крис немного подождала, прислушиваясь к ее дыханию, и вышла из комнаты. На лестнице она заметила, как Шарон и ассистент режиссера помогали Деннингсу выйти из кабинета. Они заказали такси и собирались проводить его до гостиницы. «Не переживайте особенно», — крикнула им вслед Крис. Неожиданно, на какую-то секунду придя в себя, Берг пробубнил «К чертовой матери!» и растворился в тумане у поджидающего такси. Крис вернулась в гостиную. Миссис Перрин сидела молча, отрешенно наблюдая за огнем в камине. В таком же подавленном настроении находился и астронавт. Крис знала, что в этом году он должен лететь на Луну. Астронавт смотрел на свой стакан и время от времени хмыкал, выказывая тем самым свое участие в разговоре. Никто из присутствующих не заикнулся о жутких словах Реганы. «Ну уж, теперь мне и в самом деле пора на мессу», — заявил, вставая декан. За ним потянулись и остальные. Гости поблагодарили Крис за вечер и угощение. В дверях отец Дайера взял Крис за руку и заглянул ей в глаза. «Как вы думаете, не найдется ли в одном из ваших фильмов роль для священника, который умеет играть на рояле?» «Если даже и нет, — засмеялась Крис, — мы напишем такую роль специально для вас, святой отец». «Я хлопочу за своего брата», — уточнил Дайер с серьезным видом. — «Вы неисправимы». Крис опять рассмеялась и пожелала всем спокойной ночи. Последней уходила Мэри Джо Перрин с сыном. Крис немного поболтала с ними у дверей. Ей показалось, что Мэри Джо хочет что-то сказать, но сомневалась, стоит ли. Чтобы немного задержать ее, Крис спросила, что Мэри думает о возне Реганы с планшеткой и о ее безумном увлечении вымышленным капитаном Гауди. «Вы считаете, что это плохо?» — обратилась Крис к Мэри Джо. Она была уверена, что после 2-3 фраз миссис Перрин распрощается с ней, и поэтому удивилась, когда Мэри Джо, нахмурившись, уставилась вниз на ступеньки. Миссис Перрин задумалась, спустилась к ожидающему ее на крыльце сыну и тихо проговорила. — Я бы отобрала у нее эту планшетку. Она протянула сыну ключи от машины. — Бобби, заведи мотор и подожди в машине, а то уже холодно. Взяв ключи, Роберт признался Крис, что всегда был поклонником ее таланта, и направился к старому разбитому мустангу, стоявшему неподалеку на той же улице. В голосе миссис Перрин звучало сомнение. — Я не знаю, что вы думаете обо мне? — медленно заговорила она. — Многие считают, что я занимаюсь спиритизмом, но это не так. Да, у меня есть дар, но в этом нет ничего таинственного. Я сама католичка и считаю, что мы живем в двух мирах одновременно. Первый, который мы сознаем, — это время. Но иногда какой-нибудь каприз природы вроде меня начинает чувствовать и другой мир, который, мне кажется, лежит в вечности. В вечности нет времени. Там будущее всегда существует в настоящем, и когда я чувствую тот мир, я вижу будущее. Кто знает, может быть, на самом деле все не так. Может, это всего-навсего совпадение. А это, если это правда, то все настолько естественно. Теперь о тайнах. Тут она замолчала, будто подбирала слова. Тайна — это совсем другое. Играть в эти игры я считаю крайне опасным. Это относится и к планшетке. До сих пор Крис считала миссис Перрин бесстрашной женщиной, с потрясающей силой духа. Теперь же она разглядела в Мэри Джо и беспокойство, и озабоченность. Крис овладела дурное предчувствие, которое она попыталась отогнать прочь. — Пожалуйста, продолжайте, Мэри Джо, — улыбнулась Крис. — А вы не знаете, как действует эта планшетка? Она рассчитана на подсознание человека. — Да, скорее всего, — согласилась миссис Перрин, — но мы можем только предполагать. Рассказывают, что во время спиритических сеансов с планшеткой иногда удавалось приоткрывать завесу тайны. Конечно, не ту, что отделяет нас от мира духов, и в это вы не поверите. Нет, именно ту завесу, что вы называете подсознанием. Однако, моя дорогая, во всем мире немало сумасшедших домов, где держат людей, шутивших с этим. Вы это серьезно? Мэри Джо замолчала. Затем из темноты донес ее монотонный голос. Крис, в Баварии жила одна семья. Это случилось в 1921 году, я не помню фамилии. Их было 11 человек. Вы можете проверить это по старым газетам. После одного спиритического сеанса они все сошли с ума. Все сразу. 11 человек. В буйном веселье они подожгли свой дом. Когда была сожжена вся мебель, они хотели сжечь трехмесячного ребенка, одной из младших дочерей, но соседи успели вмешаться и остановили их. Вся семья, — закончила миссис Перрин, — была помещена в сумасшедший дом. — О, Боже! — воскликнула Крис, вспомнив про капитана Гауди. Теперь увлечение дочери приобретало жуткий смысл. — Безумие! Неужели правда? Что-то в этом было. Я же говорила, что нужно показать ее психиатру. — О, ради Бога! — воскликнула миссис Перрин, выходя на свет. — Вы не меня слушаете, а своего доктора! В ее голосе чувствовалась уверенность. Она пыталась успокоить Крис. — Я предсказываю будущее, но насчет настоящего я абсолютно беспомощна. Миссис Перрин порылась в своей сумочке. — Где же мои очки? Я их опять положила не на место. — А, вот они! Мэри Джо нашла их в кармане пальто. Очаровательный домик, — заметила она, надев очки и взглянув на фасад дома. От него веет теплом. Вы меня успокоили. Я думала, вы сейчас скажете, что в нем водится привидение. Почему я должна вам это говорить? Крис вспомнила о своей подруге, известной актрисе, которая жила в Беверли-Хиллз и продала дом только потому, что считала, будто в нем обитает привидение. Не знаю. Крис попыталась улыбнуться. Наверное, из-за того, что вы предсказываете будущее. Я пошутила. Это очень красивый дом. Я раньше часто бывала здесь. Правда? Да, его снимал один мой друг, адмирал. Он мне и сейчас изредка пишет. Его беднягу опять отправили в море. Я даже не знаю, по ком я больше скучаю, по нему или по этому дому. Мэри Джо улыбнулась. Но, может быть, вы меня сюда еще как-нибудь пригласите? Мэри Джо, конечно, с большой радостью. Вы очаровательнейшая женщина. Ну уж, если не очаровательнейшая, то, по крайней мере, чувствительнейшая из всех ваших друзей. Нет, я серьезно. Позвоните мне, пожалуйста. Позвоните на той неделе. Да, конечно. Мне наверняка захочется узнать, как здоровье вашей дочери. У вас есть мой номер? Да, дома, в записной книжке. Что-то было не совсем так. Крис удивился. В голосе Мэри Джо звучала какая-то странная нотка. «Спокойной ночи!» — попрощалась миссис Перрин. «И еще раз спасибо за прекрасный вечер!» Крис закрыла дверь и почувствовала, что смертельно устала. «Тихая ночь! Что за ночь? Что за ночь?» Она вошла в гостиную и увидела, как Уилли, нагнувшись, расчесывала ворс на ковре в том месте, где было мокрое пятно. — Я пробовала сводить уксусом, — пробормотал Уилли, — два раза. — Сходит? — Может, в этот раз, — засомневалась Уилли. — Не знаю, сейчас посмотрим. — Нет, сейчас ничего не увидишь. Надо, чтобы ковер высох. — Да уж, действительно. Очень ценное замечание. Толстуха несчастная. Иуда, иди лучше спать. Оставь, Уилли, иди спать. Нет, я закончу. Ну, ладно, спасибо тебе за все. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мадам. Крис медленно поднялась по лестнице. Великолепное рагу, Уилли, всем очень понравилось. Да, мадам, спасибо. Крис заглянула к Регане. Дочь еще спала. Потом Крис вспомнила про планшетку. Может быть, спрятать ее или выкинуть? Боже! Перрин ведь не очень разбирается в этих делах. Крис и сама понимала, что вымышленный друг — это не совсем нормально. Да, пожалуй, я ее лучше выкину. Крис колебалась, стоя у кровати и глядя на Регану. Она вспомнила один случай. Дочери было тогда 3 года. Говард решил, что Регане пора уже спать без бутылочки, к которой она сильно привыкла. Он забрал у нее бутылочку. Регана кричала всю ночь до 4 утра. А потом, на протяжении еще нескольких дней, у нее были приступы истерии. Крис боялась, что такая реакция может повториться и сейчас. Лучше подожду немного, пока не проконсультируюсь у психиатра. К тому же и риталин пока что не произвел желаемого эффекта. Она решила подождать. Вернувшись в свою комнату, Крис забралась в кровать и сразу же заснула. Проснулась она от отчаянного истеричного крика. «Мама! Иди скорей! Иди сюда! Я боюсь!» Крис бросилась через холл в спальню Реганы. Девочка визжала. Из спальни доносился скрип пружин. «Крошка, что случилось?» — воскликнула Крис и включила свет. «О, Боже!» Напрягая все тело, Регана распласталась на спине. Лицо ее было заплаканное и исказившееся от ужаса. Руками девочка судорожно вцепилась в кровать. «Мамочка, почему она трясется?» — закричала она. «Останови ее!» Матрац на кровати резко дергался взад и вперед.